6 июля 2014 года. Женева, Швейцария. Арена де Женеве, Бал де ла Кроикс Роуг. Конечно же, Ксения не вняла моему предупреждению и не вручила свою безопасность оберсту Гансу Зиммеру. Было бы странно, если бы она поступила иначе. Но в этом вся Ксения. Я даже знаю, что она думает про это. Я не хочу, чтобы мой сын, заметьте, мой сын, играл в ваши кровавые игры. Увы, сударыня, это не мы играем в эти кровавые игры. Это жизнь в них играет. И нам остается только пытаться выжить. Я сидел в Мерседесе, который был взят на прокат по поддельным документам, и смотрел на причудливое, открытое то ли в третьем, то ли в пятом году здание Арена дю Женев. Небольшой, по русским меркам, концертный зал, всего на 9000 мест. И здесь обычно выступают концентрирующие звезды, билет на которых стоит не меньше 1000 германских марок. Проходят концерты продвинутой камерной музыки. Это изуродованная классика. Проходят дискотеки. До сегодня припарковаться можно было лишь со специальным пропуском. Все окрестности были забиты дорогими авто. Дамы в вечерних платьях, яркие, как тропические бабочки. Солидные джентльмены во вручную пошитых костюмах. Все они шли по улице мимо нас, спеша на благотворительный бал Женевского Красного Креста. Это своего рода развлечение европейской аристократии. Балы дают каждый месяц. Дальше Вена, потом Берлин и, наконец, город-государство Монако. Оберст Ганс Зиммер запалил свою очередную кубинскую сигару, отчего в машине стало нечем дышать. Я поморщился. «Сударь, нельзя ли повременить?» Оберст хрипло, каркающе рассмеялся. «Нельзя, ваше сиятельство! Миль пардон, если сигары старого вояки оскорбляют ваше тонкое обоняние!» «Скорее, они оскорбляют ваши легкие, сударь! Вынуждены поглощать эту гадость!» Оберст похлопал меня по плечу. «Мои легкие, сударь, как раз и питаются тем, что вы высокомерно называете гадостью. За всю свою жизнь они повидали такого, что сигарный дым для них все равно, что для вас, аристократов, розовая амброзия». Оберст Ганс Зиммер казался совсем другим. Бродяга из порта, солдатом германского африканского корпуса, грубым, наглым и нахальным. Это была не более чем маска, способ существования, обжитый и привычный образ. На самом деле Оберст был умным и прозорливым человеком, жестким дельцом, которому палец в рот не клади. При этом он еще был лучшим специалистом по безопасности в Швейцарии и одним из лучших в мире, упертым и жестким, готовым проломить стену головой, если это потребуется. Вершиной его карьеры было подразделение, известное как Небел, Der Nebel. На швейцарском диалекте немецкого это означает «туман». Это спецподразделение, созданное в вооруженных силах Швейцарской конфедерации людьми, прошедшими через отряды Опладена и Бранденбург 800. Эти люди вмешиваются в ситуацию там, где не может вмешаться Священно-Римская империя, или где затронуты интересы конфедерации, в основном финансовые. Взаимоотношения Швейцарской конфедерации и Священной Римской империи сложны до безумия, и никто не может точно сказать, где отдают приказы и где их исполняют. Но, видимо, оберст Зиммер, швейцарский немец или германский швейцарец, оказал немало услуг исторической родине, иначе ему не позволили бы заниматься охранной деятельностью в Африке на тех же правах, что и германцам. Мне, например, не позволили. Хотя, проживая в североамериканских Соединенных Штатах, я наводил справки. И оберсту Зиммеру можно было доверять на 99%, если ему поручили безопасность кого-либо он ее обеспечит. Но 100% нельзя было доверять никому. «Время», — напомнил водитель, суховатый, бесцветный, средних лет, типичный швейцарец, бесстрастный наемник, но профессионал. Я достал из бардачка пистолет, вложил его в специально нашитую на пиджак кобуру с клапаном. Ради этого пришлось испохабить творение лучших лондонских портных. Стиль Уайта Эрпа. Он тоже носил миротворца со стволом 7,5 дюйма во внутреннем кармане пиджака, специально перешитым под пистолет. У меня же задачи другие, соответственно, и пистолет другой. Для этого дела Ганс Зиммер нашел для меня новенький Кэлтек ПМР-30, еще не встречавшийся в Европе. Легкий полупластиковый пистолет, притом в его магазине 30 патронов, ни больше, ни меньше. Калибр 22, Винчестер Магнум. Намного более серьезный патрон, чем это принято считать. Его обычно путают с 22-м длинным винтовочным, а это неверно. Останавливающие действия для спецпатронов находятся примерно на уровне патрона 7,65 Браунинг. А ведь именно пистолетами этого калибра были вооружены все европейские детективы годов до 70-х. К тому же пистолет имеет слабую отдачу, удобно лежит в руке, и это позволит вести быстрый прицельный огонь. Я надеюсь, что на балу швейцарского Красного Креста до этого дела не дойдет. Но человек полагает, а Бог располагает, как обычно. Следом я достал два револьвера Смит-Вессон с титановой рамкой. Малыши, но с резким и сильным боем под 357-й Магнум со сточенной головкой. Они приобрели большую популярность после того, как в САДШ приняли дурацкий закон об ограничении вместимости магазинов. Очень популярный среди телохранителей, в отличие от пистолетов, можно стрелять через карман. Один револьвер я положил в карман, другой в кобуру на лодыжке, какой обычно носят североамериканские полицейские. Кобура на лодыжке — идиотизм полный. Но она хороша тем, что при обыске до нее добирается в последнюю очередь. Тем более в Европе. Здесь так оружие носить не принято. Мелькнула мысль, если будет стрельба, потом на весь год будет разговоров о диких русских аристократах, которых нельзя пускать в приличное общество. Еще раз подтвердится миф об исконном русском варварстве. Да ну и черт с ним. Что с вертолетом? Оберст достал старомодный сотовый телефон, прозвонил нужный номер. Готовности. Им потребуется 15 минут, не больше. Надеюсь. Если я сумею вывести их, подавайте машину прямо к подъезду. Не стесняйтесь. Оберст только усмехнулся, мол, не учи ученого. Ну, с Богом. Я вышел из машины, оправил пиджак, забрал с собой букет цветов. Здесь это было не совсем принято, но и не запрещено. Сочтут за дикость и неотесанность русских. А мне важно то, что букет отвлечет внимание от меня самого. Да и не будут меня обыскивать на входе. Здесь же Швейцария, благотворительный бал Красного Креста. Здесь ни Тегеран, ни Бейрут, ни Багдад, ни Кабул. Тихая, мирная страна. С самого начала, когда я поднимался по дороге к арене, я почувствовал, что за мной следят. Взгляд в спину. Совершенно отчетливое чувство. Оно приобретается после того, как ты побывал в горячей точке и выжил там. То, чего я и боялся. Снайпер. Снайпер на подстраховке. Возможно, даже не один. Те, кто все это затеял, пойдут ва-банк. Они готовы на все, чтобы обезглавить русскую монархию любой ценой и любым способом, даже таким. Но в таком случае и я пойду на все. И наплевать, если по результатам сегодняшнего бала у кого-то случится сердечный приступ, у кого-то преждевременные роды, а у кого-то отравление свинцом, причем смертельное. Хоть Ксения и не подарок, но я ее все равно отсюда вытащу. Как я и предполагал, никого не обыскивали. Просто принимали карточку приглашения и смотрели по какой-то базе. Вероятно, по базе «Кто есть кто» или по готскому альманаху. В готском альманахе я должен быть. Как-никак князь, высший аристократический титул, естественно, после членов августейшей семьи. Именно поэтому я должен идти один. Никого другого на бал просто не пропустят, и все будет сорвано. Очередь дошла и до меня. Англичанка. На входе сидела англичанка, вытянутая, словно лошадиное лицо, платье довольно дурного, принятого в Великобритании покроя. Точно англичанка. Случайность или... Или у меня уже паранойя на англичан? Англичанка вопросительно смотрела на меня. «Князь Александр Воронцов», — представился я, подавая пригласительную карточку. «Вице-адмирал флота Его Императорского Величества Николая Третьего». Я внимательно смотрел за англичанкой, за ее глазами. «Испугается? Придет в замешательство? Меня здесь ждали?» «Нет, ничего подобного не было. Дежурная улыбка, жест рукой». «Добро пожаловать на бал Женевского Красного Креста, ваше сиятельство!» Я улыбнулся той же самой вежливой и ничего не значащей улыбкой. Прошел дальше. «Черт, Ксения! Какого черта ты сюда поперлась? Почетная гостья, великая княгиня дома Романовых, как же!» В холле, кружащий голову, аромат духов. Едва слышный шорох шелка, быстрые оценивающие взгляды на мужчин и на соперниц. Как одета, от какого кутюрье платье, не продала ли семейные драгоценности. Свет люстр переливался в каскадах фамильных бриллиантов, украшавших лебединой шеи дам. Европа. Могу спорить на 100 против 1, что 90% бриллиантов здесь фальшивка. Цирконий. Настоящие. В семейных или банковских сейфах их почти никогда не достают. Удовлетворяется простым сознанием того, что они есть. У нас в России такого нет. Официально это оправдывается возможностью кражи или ограбления. На самом же деле большинство настоящих бриллиантовых колье заложены банком и находятся в их сейфах как гарантии по кредитам. Большинство блистательных европейских семей на самом деле разорены и едва сводят концы с концами. Вот почему такие балы? Это еще и возможность для кавалерственных дам найти себе богатого и щедрого любовника. Пусть банкира, пусть еврея, пусть даже и русского варвара, но чтобы в кармане водились деньги. Вот почему меня никогда не тянуло на подобные благотворительные балы и приемы. Бойтесь ханжества, под его покрывалом клокочет грязь. Конечно же, меня, как одинокого джентльмена, 40 до 50, с бриллиантовым шифром в петлице, тоже кубический цирконий, обозначающим мои инициалы и название моего рода, заметили сразу же. Хищницы со всего холла ринулись буквально на перегонки. Я даже и 10 шагов не успел сделать. Первой рядом со мной оказалась белокурая итальянка. Терпеть не могу дам красящих волосы. На вид лет 20, с хвостиком. На самом же деле за 30. О, Монако! Центр пластической хирургии всего мира. Фабрика по производству золушек. Или Лафранш-Сюромер. Еще одна. Дадим протез груди, 5000 германских марок, штучка. Операция оплачивается отдельно. Сударь, не поможете ли мне? Здесь так мелко написано. Многие дамы носили очки в золотой оправе, модный аксессуар, в который можно вставить простые стекла. Мне подали программку балла. При этом дама умудрилась так выразительно вздохнуть, чтобы я мог оценить все мастерство пластических хирургов из Монако. «О темпора! О морес!» Программка была напечатана на трех государственных языках Швейцарской конфедерации — французском, итальянском и немецком. Поэтому отговориться незнанием языка шансов не было. Пришлось объяснять. «Благодарю вас!» — дама смущенно замялась. «Князь Александр Воронцов», — представился я. «О, вы русский!» — отреагировала итальянка. «Так загадочно. Мне всегда нравились русские. В них есть что-то первобытное». «Вы, сударыня, я учился в Оксфорде, и во мне мало первобытного», — поклонился я, возвращая программку и давая понять, что предложение меня не заинтересовало. «В Оксфорде я не учился, но надо же было что-то сказать, чтобы отстало. К тому же Оксфорд — настоящий рассадник содомии, и пусть думает, о чем хочет». Не успел я пройти следующие 5 шагов, как едва не попал в объятия еще одной подобной дамочки, на сей раз из французского рода, которому повезло уцелеть и при революции, и во время мировой войны. Интересно, может быть, есть какой-то условный опознавательный знак, булавка голубая там, или галстук, позволяющий прикинуться содомитом. Да иначе ведь не отстанут. Ксения, конечно же, была почетной гостьей бала, как я и предполагал. Ее я обнаружил уже в зале. Она стояла в кругу европейских аристократов, из которых я знал только одного германского князька, и о чем-то увлеченно разговаривала с ними. 6 джентльменов и 1 она. Вот это именно то, что ей нравится. Ради этого она душу продаст. Лишить охотниц из холла их законной добычи, овладеть вниманием всего зала или, по крайней мере, всей мужской половины зала. Увидев меня, она, естественно, не обрадовалась, бросила такой взгляд, от которого можно было свалиться на месте. Впрочем, взгляды, которые на нее бросали дамы, были не менее смертоубийственны. Но ей было все равно. Так почему же такой взгляд должен был волновать меня? Чувствуя, что времени может уже и не быть, я пошел на пролом. «Вы сегодня просто очаровательны», — заявил я, склоняясь к руке Ксении, которую она была вынуждена мне подать по этикету. «Полагаю, в вашей бальной книжечке еще остались свободные танцы?» Аристократы смотрели на меня во все глаза. Вот так вот просто и нагло подходить к даме и сходу ей что-то предлагать было не по этикету. «Вы весьма самонадеянный, сударь», — ответила Ксения. «Впрочем, это известная черта вашего характера». «Моя самонадеянность проистекает только из безграничной любви к вам, сударыня». Поняв, что нас что-то связывает, аристократы удалились по-английски, чтобы не мешать нам. Ксения постепенно приходила в ярость. «Что ты творишь?» — прошипела она, оглядываясь по сторонам. «Стань левее, так, чтобы стоять между мной и стеной». «Ты с ума сошел?» «Делай, что говорю, и тихо». Какой-то момент Ксения ломалась. Она инстинктивно пыталась сломать любого мужчину, который становился у нее на пути. Но если это не удавалось, если она чувствовала, что бесполезно, в какой-то момент она становилась покорной и полностью подстраивалась. Именно это происходило сейчас. Поняв, что происходит что-то неладное, она полностью отдала инициативу мне. «Где Ник?» Я шарил глазами по толпе, пытаясь понять, где опасность. «В Леросей, как будто ты не знаешь. Кампус в Гштадде». «Когда ты последний раз говорила с ним?» 2 дня назад, что происходит то, что тебя могут убить в любую минуту. Не подходи к окнам». Я достал из кармана телефон, прощелкал номер Зиммера. «Понятно, что из арены Деженев нас живыми не выпустят». «На приеме», — отозвался полковник, как в рацию. «На улице снайперы. Я был уверен в том, что это так. Работаем. Второй вариант, как основной. Что за машина?» «Ваш, Сикорский», — 92-я модель. Пусть дозаправят. Я хочу полные баки. На это уйдет время. Пусть действует быстрее, и ты будь готов действовать. Яволь. Оберст отключился. Сударь, я поднял глаза и увидел мужчину, который подошел к нам, лет 60, худой, с бородкой клинышком. Вы самонадеянно решили, что почетная гостья бала принадлежит одному лишь вам? Ксения смело выступила вперед. О, князь, просто моему бывшему супругу не хватает такта. Князь Александр Воронцов. Князь Герхард фон Ун Цу Баттенберг, покровитель Красного Креста Священной Римской империи. Князь протянул руку. Рад с вами познакомиться, сударь. Полагаю, любой из мужчин на этом балу желал бы оказаться на вашем месте. Сударь, будь они действительно на моем месте, они бы этого не желали. Князь вопросительно посмотрел на меня, не зная, как реагировать на мою последнюю сентенцию. Потом сделал то, что сделал бы любой воспитанный европейский аристократ на его месте. Вежливо улыбнулся. На самом деле я ответил совершенно искренне. Я полагал, что в зале есть как минимум один профессиональный убийца, и шансы у меня пережить этот бал 50/50. Сударь, надеюсь, вы не будете эгоистичным собственником и оставите великую княгиню для нас хотя бы на несколько танцев. Полагаю, это решать великой княгине, сударь. Ксения великолепна. Просто изумительно сыграла недомогание. В ее лице сцена потеряла великую актрису. Я сам не наблюдал за этим. Я обшаривал глазами зал, но представлял, что это такое. Бледность лица, усталые глаза, рука у лба. Иногда я понимаю Николая, хоть и не одобряю. Две великие актрисы в доме, одна из которых супруга, другая сестра. Слишком? Для любого мужика, даже для императора. Вот он и прогнал к чертовой матери обеих. Ох, друг мой, я плохо себя почувствовала и, пожалуй, пропущу первые танцы, но на вторую часть бала я полностью ваша. Покорнейше благодарю, сударыня. Князь отступил в сторону. Что будем делать? Прошипела Ксения. Возьми платок, прими какие-то таблетки. У меня нет таблеток. Тогда просто прикинься, что тебе плохо. Ты же это умеешь. Мне и в самом деле плохо, — огрызнулась Ксения. Где же он? Скорее всего, среди обслуживающего персонала. Просто так аристократам не прикинешься. Разоблачат. Хотя, если та англичанка на входе, тут в придачу может быть целая рота САС, а уж они-то... С радостью поквитается со мной за Нью-Йорк. Но, скорее всего, здесь другие наемники. Или все-таки он прикинулся кем-то из приглашенных? Да нет, вряд ли. Униформа обслуживающего персонала хороша тем, что обезличивает человека. Не верите? А вспомните лицо официанта, который вас обслуживал во время вашего последнего визита в ресторан. 9 из 10, что не вспомните. Минуты текли, как мед с ложки, тягуче и неотвратимо. Наконец прозвучало вступление, приглашенные разбились на пары, объявили вальс контрданс. Зазвучала музыка. Немного отлегло. Ни один из убийц не станет стрелять на дальнее расстояние в таком случае. Мы защищены танцующими парами. Он может подобраться справа или слева. Но я слежу за обоими флангами, хотя это и сложно. Среди танцующих? Тогда ему придется как-то достать пистолет и выстрелить в движении. Неужели сможет? Внезапно я столкнулся взглядом с человеком, с одним из танцующих. В танце он продвигался к нам. Взгляд был острый и сосредоточенный. Совершенно не такой, каким смотрят во время танца. Это был взгляд сквозь прицел. И человека этого я откуда-то знал. Его лицо было знакомо мне. Я уже давно не работал с электронной картотекой. не изучал и не запоминал лица подозреваемых в терроризме, объявленных вне закона, умышляющих против высочайших особ, включенных в списки чрезвычайной опасности по всему миру. Но этого парня я откуда-то знал. Есть! Точно! Черт, есть! Джузеппе Бардини, профессиональный террорист и наемник. Точно, именно это худое и смуглое лицо на фотографии я видел, когда запоминал всех действующих убийц и террористов Европы. Он, конечно, постарел, обзавелся тонкими стрелочками, усами и надел нормальный костюм. Но это точно он. Чемпион мира по стрельбе из спортивного пистолета, наемник калабрийцев, один из лучших стрелков мира, подозревался в участии в покушении на Папу Римского, когда начали проверять, куда вкладываются огромные деньги из Банка Ватикана. Тогда одного папу убили, а второго едва не убили, и он все понял, и больше лишним не интересовался. Кесарю Кесарева. Он просто не думал, что здесь окажется кто-то, кто может его опознать. Он наверняка прикинулся каким-то обедневшим итальянским аристократом, благо у них надо подтверждать дворянское происхождение не в 15 поколениях, как в Священной Римской империи и в Австро-Венгрии, а всего лишь в 3. И он прошел на бал, и он кружит какую-то дамочку, и до него осталось около 10 метров. Бардини понял, что я засек его, и развернулся совершенно балетным движением, не в такт танца. В руке у него был пистолет. Я знал, что это был за пистолет. Он охотился с однозарядным, и второй выстрел ему никогда не требовался. Чуть повернувшись, я выстрелил, не доставая револьвер из кармана. Выстрел бабахнул оглушительно громко, и итальянец в 10 метрах от меня упал, как подкошенный. Впервые в жизни он не успел. Исключительно из-за того, что я стрелял из кармана, иначе бы он меня опередил. За спиной истерически завизжала Ксения. Я выхватил револьвер и 4 раза выстрелил в потолок. Полетели осколки, искры от люстры. «Пожар!» Почему-то люди больше реагируют именно на этот крик. «Пожар!» Что произошло дальше, было просто не описать. Музыка. Живой оркестр Женевьев опера. Специальное приглашение. Оборвалась на полутоне. В зале истерически закричали сразу в нескольких местах. Кто-то упал. В следующий момент рядом с треском осыпалась какая-то стеклянная инсталляция. И я понял, что кто-то еще, до сих пор невидимый мною, вступил в игру. Я схватил Ксению за руку. «Давай за мной!» Левой рукой я держал Ксению, в правой у меня был пистолет, тот самый, североамериканский, 30-зарядный. Мы врубились в толпу, и тут кто-то рядом с нами рухнул, как подкошенный, какой-то старик. Стреляли справа и совершенно бесшумно. И я понял, откуда. Это был многофункциональный зал. Наверху была каморка для осветителей. Вот там-то, похоже, и засел снайпер с каким-то бесшумным оружием. Позиция позволяла ему держать под контролем весь зал и стрелять в любого на выбор. Продолжая тащить Ксению за руку в бушующем море, я вскинул пистолет и выстрелил несколько раз в направлении снайпера. Попасть насмерть я не думал. Его там не видно, там блестят софиты, а за ними, как и за любым осветительным прибором, кромешная темнота. Надо испортить настроение снайперу. Заставить его понять, что он под огнем, тоже нужно. С треском лопнул один из осветительных приборов. Снова полетели искры. Пробиваться через толпу было все равно, что бежать перед быками в Сарагосе. По слухам, как-то раз несколько русских военных заставили быков бежать в обратном направлении. Но это только слухи, наверное. Мне надо было делать 3 дела. Пробиваться сквозь толпу, тащить через нее Ксению и смотреть, не собирается ли кто-нибудь нас убить. Пытаться каким-то образом уклониться от пуль было невозможно, но взвесившаяся толпа сама по себе служила отличным укрытием. Точно стрелять было невозможно. Что потом будет? Один из официантов, тоже смуглый, опрокинул поднос с бокалами с шампанским. Я это увидел, точнее услышал. Меня привлек звон бьющегося стекла. Под подносом у него была приклеена липкой лентой беретта «Бригадир», которую он пытался отодрать, но я его опередил, потому что пистолет у меня был уже в руках. Из трех выстрелов два попали в цель. Один из них аккурат в глаз, чтобы тушку не портить. Обливаясь кровью, террорист упал на пол. Я циничный? Что вы, господа! Я спешу посмеяться над всем, иначе мне пришлось бы или заплакать, или замереть в ужасе. Поза эмбриона. Такую, кажется, советуют своим клиентам страховые компании при нападении. Я предпочитаю отстреливаться. Кстати, и этого я опознал. Адриан Лезнич, хорват, католический экстремист из организации адвоката Павелича. Убийца из Граничар. Объявлен в розыск через Интерпол за убийство, которое он совершил уже в Европе как профессиональный наемник и террорист. Только противодействие австро-венгров при безразличии немцев не позволило нам объявить эту тварь в розыск по линии Гаагского трибунала за массовые убийства и геноцид. Наконец-то мы выбрались, сшибив кого-то с ног, я затащил Ксению в служебное помещение, дернул в сторону, чтобы держащий под прицелом зал снайпер не успел выстрелить, пока она будет в дверном проеме. Потом вырвал из кобуры на лодыжке еще один магнум. Кто это был? Ксения была совершенно растерзанная. Она то ли потеряла туфли, то ли сбросила их, чтобы быстрее было бежать. Ужас и немой вопрос в глазах. За что ей это? Видела? Да, он... Наемный убийца, стрелял в Папу Римского, чемпион мира. Так что можешь гордиться. На нас охотятся самые опасные люди в Европе. Опаснее просто нет. Ты знаешь, как отсюда выбраться? Откуда? Ну да. Это мне может прийти в голову подойти и ознакомиться с пожарным планом здания, висящим на стене. Гражданским такое в голову не приходит. Если я не ошибаюсь, где-то дальше пожарная лестница, а там есть ход, как и вверх, так и вниз. Мне надо было наверх, идеально на крышу. В коридоре появился официант. Я вскинул пистолет, но он не стал у нас стрелять и бросился на утек. Держись за мной. Начнется перестрелка, падай, где стоишь. Ничком падай. Господи! Пошли. У меня было около 20 патронов в пистолете и полный барабан в револьвере. Ты у Ника Макреста отобрала? Какой он сам бы не отдал? Упрямый, в тебя. Слава богу, что не отобрала. О, что? Да его уже похитили, но мы его найдем. Если не отберут. Крест богатый, могут позариться. Господи, только бы не это. Похитили? Как? Ответить я не успел. Впереди что-то мелькнуло. Я ответил выстрелами с обеих рук. Полетело выбитое стекло. Черт! А... Я обернулся и не увидел Ксении. Метнулся назад. Распахнута настежь дверь, сидящая на полу Ксения. Она оперлась на дверь, а та открылась под рукой. Это, похоже, был склад напитков. Одна пуля сюда, и я просто не знаю, что здесь будет. «Найди мне водку или джин, пару бутылок, быстро!» Я снова выстрелил, и на этот раз выстрелили в ответ. Пуля прошла совсем рядом. Ублюдок, что засел на лестнице, умел стрелять. «Держи!» «Джин Бифетер, британский, 0,7 литра. Сейчас посмотрим, кто и как его разливает. 50 на 50. Я изо всей силы бросил одну из бутылок вперед. Она с грохотом разбилась, и стрелок ответил новым выстрелом, едва не лишив меня руки. Потом я бросил вторую, метя намного выше, и открыл огонь по плафону аварийного освещения. 50 на 50, что искры подожгут почти 1,5 литра отличного британского джина. Или я просто глупо израсходую свой боезапас. Полыхнуло желто-голубое ревущее пламя, рванулось в конце коридора, лизнуло стены, и я бросился вперед, стреляя из магнума, потому что 22-й калибр дверь не пробил бы. 6 выстрелов, и пусть этот ублюдок попробует стрелять в ответ сквозь пламя и навстречу летящим пулям. Пламя опалило волосы, запахло паленым. Я пинком открыл горящую дверь и наткнулся на человека в белой форме электромонтёра. Он лежал на полу и был жив, но ранен, и ранен серьезно. Одна из пуль магнума пробила ему грудь. В живых я его оставлять не собирался и выстрелил в голову. Теперь у меня осталось только 10-22, даже, может быть, меньше. У убитого мной человека рядом с рукой лежала беретта. Я вынужден был взять ее, потому что мне был нужен нормальный пистолет. «Саша!» Я повернулся. Ксения в ужасе смотрела на огонь. «Черт!» Через огонь я ее, конечно же, протащил. Битое стекло хрустело под ногами. На улице уже выли полицейские сирены. «Сквозь огонь, воду и медные трубы!» «Да пошел ты! Что с Ником?» «Но говорю тебе, его уже похитили. Ты еще не поняла? Это церковники. Они убивают всех, но мы его найдем». «Как?» «Я знаю, как». Лаз на крышу я нашел в верхнем этаже. Замок сбил выстрелом, затащил туда Ксению. Технический этаж, и за ним уже крыша, причем такая, что она не простреливается снизу, безопасная. Внизу были полицейские и пожарные, сирены. Поднимался дым. Оберст, перед тем, как смотаться, выбросил под припаркованной машиной 2 большие дымовые армейские шашки. Вместе они дадут столько дыма, что можно окутать все здание целиком. Только бы вертолетчики не подвели. Вертолетчики не подвели. Сначала мы услышали глухой солидный звук, работающий в турбин, хлопанье лопастей, несущего винта по воздуху. А потом появился вертолет. Он шел со стороны Женевского озера. Большой, вытянутый в длину, рассчитанный на 24 человека в пассажирском варианте. Такие вертолеты покупались и использовали для доставки туристов из крупных городов на богатые горные курорты и лечебницы. Вертолет завис над нами, разгоняя лопастями дым, и сверху нам сбросили тросовую лестницу гражданского образца. В армии обходятся тросом. «Ladies first!» — крикнул я, перекрывая турбины. «Что? Хватайся и лезь наверх, только не отпускай!» Вертолет пошел вверх, как только я как следует ухватился за лестницу. Окруженная полицейскими, утопающая в дыму Арен дю Женев, уплывала вниз. «Сколько у нас топлива?» — прокричал я в ухо рыжему немцу, одетому в черную униформу полицейского спецназа, который был за штурвалом вертолета. «Здесь резервный бак, герр вице-адмирал. Осталось на 930 километров, не считая аварийного запаса». Русский сказал бы «километров 900». Педанты. Я прикинул. До Кштадата, горнолыжного курорта и частного образовательного кампуса Ле-Розей, 150 километров. Должно хватить с лихвой и еще на то, чтобы смотаться оттуда. Зазвонил телефон, полковник. «Что там у вас произошло?» Зиммер был спокоен, как удав. «Люди, как ошпаренные, выбегают. Заварухово строили. Этот бал будут вспоминать еще несколько лет». «Долго объяснять. Это наемники. Ганс, ты знаешь, что тут?» «Конечно, там вся элита отдыхает. Там кампус школы Ле-Розей. Мы сейчас летим туда. Там мой сын. Его либо уже похитили, либо вот-вот похитят. Скоро скажу точнее. Они должны были подстроиться под бал». Ганс Зиммер негромко выругался. Из-за тебя, русского психа, меня лишат лицензии. Это мой сын, Ганс. Да понял, отбой. Что с Ником? Ксению мутило. Вертолет трясло в восходящих потоках. Она была белая, как мел, от страха. Сейчас мы найдем его. Как тебя зовут? Спросил я одного из двоих швейцарцев, находившихся в салоне. Генрих Гервиц, адмираль. Он отдал честь на свой манер по-немецки двумя пальцами. А это Дитер. Служили? Так точно, Гервиц, адмираль. Я в горно-стрелковых частях, а Дитер в десантном полку. Снайпер десанта. Герр-полковник сказал о том, что я здесь командую. Так точно, Гервиц, адмираль. Герр Оберст приказал подчиняться вам. Слава империи! Берите оружие, и мне, если есть. Придется пострелять. Стоило мне только плюхнуться в кресло, на меня налетела Ксения. Она уже попыталась набрать номер сына и убедилась в том, что он не отвечает. Зрелище снайперских винтовок, которые швейцарцы доставали из чехлов, окончательно вывело ее из равновесия. «Что вы задумали? Надо вызвать полицию!» «Они его убьют, как только поймут, что окружены. Они фанатики, экстремисты, религиозные психопаты. Если они не смогут его украсть, они его убьют». «Это ты во всем виноват!» Первый удар мне отразить не удалось. Второй удалось. Я перехватил руку, прижал Ксению к себе. «Скотина, ублюдок, подонок! Из-за тебя все, из-за тебя, мразь!» «Чуть не сказал, если бы ты послушалась меня, отдала бы Николая в кадетский корпус, ничего бы не было. Я хотел бы посмотреть на тех, кто осмелился бы украсть ребенка из русского кадетского корпуса. Но это даже не обсуждалось». Ник не должен был стать убийцей, но подразумевалось убийцей, как я. Женщины, женщины, интересно, почему вы ищете в жизни настоящих мужчин, но ненавидите тех, кто готов с оружием в руках сам вершить свою судьбу? Почему вы считаете, что настоящий мужчина должен владеть всем миром, но в то же время покорно припадать к вашим ногам? Неужели не понимаете, что так не бывает? Ксения заплакала. Ну, все, все. Может, он все еще в кампусе. Просто потерял телефон. В таком случае мы просто заберем его и отвезем в аэропорт. Дальше вы поедете в Родезию и отсидитесь там на ферме, пока все не стихнет. Ничего не стихнет, вдруг сказала Ксения. Что? Не понял я. Гул турбин давил на уши. Ничего не стихнет. Ты, Николай, вы все доигрались, черт бы вас побрал. Ну все, все, сейчас мы посмотрим. Может быть, я зря поднимаю панику. Ну все, успокойся, ты не должна быть такой. Я достал устройство Нева-2, которое, слава богу, я захватил с собой. Вставил аккумулятор и карту, добрал код доступа. Это было многофункциональное устройство. Некоторых версий в гражданских моделях не было. Например, с этого устройства можно было выследить человека в любой точке земного шара, если на нем будет RFID-метка. Прошли те времена, когда маяк был размером с половину ручки, а дальность действия его не превышала 1 километр. RFID-метка по размеру примерно соответствует почтовой марке. Не требует питания. Возможен ее контроль со спутников. Точно такая же была встроена в золотой крестик, который я подарил своему сыну. Проскочила под программа загрузки, потом загрузился экран. Я ввел код, который помнил наизусть, код нужной мне метки. Несколько секунд, и на экране появилась пульсирующая белым точка. Метка двигалась. Что? Они похитили его. Кажется, везут в Женеву. «Одна минута!» — обернувшись, проорал луженой глоткой пилот. «Черт бы все побрал!» Мы трое вооружились. В операции по освобождению заложника нужен буквально каждый меткий стрелок, к которым вы располагаете. Генрих вооружился полуавтоматической «Эрма» RSG-1, а Дитер типичен для десантников G-8, ну, той же компании. G-8 — это нечто среднее между пехотной винтовкой, ручным пулеметом и снайперской винтовкой. Тяжелое, но точное оружие с оптическим прицелом и барабаном на 50 патронов. В ней нашелся лишь MP5 SD-3 с лазерным и оптическим прицелами. Бесшумное оружие ближнего боя. Первоначально планировалось, что оба швейцарца на вертолете в критической ситуации смогут обеспечить мой отход, либо стреляя по преследователям, либо просто ведя заградительный огонь. Они вооружились из расчета двух человек. Пистолет-пулемет взяли на всякий случай. Этот случай как раз и наступил. Летчик одолжил мне куртку, на которой на спине было написано светящимися буквами «Полицей». Ну, и на том спасибо. Дитер выглянул в ревущую тьму, бросил вниз лестницу. Вертолет уже не летел, а еле полз, подбирая участок для высадки. Точка сброса. Мне довелось идти третьим. Швейцарцы, считая меня наименее подготовленным к такого рода злоключениям, пустили последним. Впрочем, по сравнению со швейцарскими десантниками и альпийскими стрелками, я, мужчина средних лет, с двумя контузиями, действительно плохо подготовленный салага. Ксения сидела в одном из кресел, она уже полностью овладела собой, это тоже было ее. Она могла взять себя в руки в самой экстремальной ситуации, будь то ночной визит отца, при том, что в будуаре скрывается тайный любовник, или похищение собственного сына. Сидела как на троне, белое как мел лицо, плотно сжатые губы, прямая спина. Она знала, что меня не остановить, что я решу проблему, как обычно, сам, не прибегая к чьей-либо помощи, пользуясь лишь тем, что есть у меня и рядом со мной. И она знала, что вряд ли кто решит проблему, кроме меня. «Мы вернемся!» — крикнул я Ксении то, что обычно кричали выпускающим, перед тем, как шагнуть за борт. На удачу! Она не шевельнулась, ничего не сказала, просто вжалась в кресло и ждала. Другого выхода, кроме как ждать, у нее и не было. Пилот высадил нас ювелирно, около трассы, по которой шел автомобильный поток из Женевы в курортно-рекреационную зону. Была пятница, поэтому основной поток автомобилей шел не в Женеву, а из Женевы. Швейцарцы уезжали на выходные в горы. Левая сторона дороги была почти свободной, и скорость на ней была куда выше. Дисциплинированные швейцарцы даже и не думали выскакивать на встречку и занимать хоть миллиметр от нее. Здесь был поворот, и дорога простреливалась метров на 300. А так, здесь были не горы, настоящие горы, а предгорье с лугами и лесами. Я еще раз взглянул на экран прибора. Проблема была в том, что он показывал лишь приблизительное местоположение объекта. Нельзя было увидеть машину, в которой везут Ника. Нельзя было понять, как далеко он находится. По моим прикидкам, им ехать еще километров 10, и это значит, надо поспешить. Выход только один. «Занимайте позиции. В самом конце, — сказал я, — я пойду вперед, попробую остановить их. Это будет микроавтобус или внедорожник, что-то большое, потому что их несколько. Как только кто-то не остановится, так и стреляйте. Или если я выстрелю в воздух». Нормальной связи на меня не хватило. Не было лишней рации. «А если остановится, гервиц-адмираль?» «Черт, а если прямо становится? Их несколько человек, я один. Пистолет-пулемет не в счет. Я могу не успеть его применить. Или просто не будет такой возможности?» Я достал из-за пояса беретту, который разжился в Арен-Дюженев, пересчитал патроны в ней. Оказалось 12. Не сходя с места, истратил один, бахнув в воздух. «Нельзя идти на дело с оружием, которого ты не знаешь. Надо опробовать его хотя бы одним выстрелом. Работает. Если остановятся, то по обстановке. И бейте на поражение. Это террористы. Последнее швейцарцам не понравилось. В конце концов, здесь была не Африка. Здесь была родная Швейцария. Но подчинение приказам вбито в германоязычные народы с детства, поэтому Генрих только кивнул, ответив за обоих. «Яволь, гервице-адмираль!» В Швейцарии, как я уже говорил, уважение к полиции в крови каждого швейцарца. В России такого нет. В России водитель, которому приказали бы остановиться, обязательно бы обратил внимание, что у дорожного полицейского почему-то нет обязательного атрибута его профессии — жезла со световозвращающими полосками. А если бы и остановился, то попросил бы предъявить удостоверение. Первой машиной, которую я остановил, был внедорожник BMW, довольно популярный здесь, потому что совмещал в себе комфорт легковой машины и полный привод, столь необходимый на альпийских дорогах. Я просто махнул рукой, приказывая остановиться. У меня не было жезла, но на моей куртке было написано «полицай», и внедорожник послушно остановился. Седой пожилой бюргер уже встречал меня с пластиковой карточкой водительского удостоверения в руке. «Я что-то нарушил, гер-офицер?» Я мельком глянул в салон. «Ничего, простая проверка, извините». «Счастливого пути! Можете ехать!» Вторым был североамериканский «Шевроле Тахо», довольно популярный здесь. Третьим — большой фургон «Опель». Никто не обращал внимания на мои гражданские брюки, на мой автомат с глушителем на груди, каким местные полицейские не пользуются. Все останавливались. Я заглядывал в салон или в кузов и желал счастливого пути. И уже заканчивая проверку «Опеля», я увидел, вывернувший из-за поворота дороги, микроавтобус «Auto Union Caravella» в полноприводном исполнении и с тонированными стеклами. Почему-то сразу понял. «Они!» «Можете ехать!» Я махнул рукой. «Auto Union» начал притормаживать, и тут его мотор взревел, и он пошел на обгон, весьма опасный, почти в притирку к отъезжающему с обочины «Опелю». Водитель «Опеля» дал длинный негодующий гудок. Я выхватил «Беретту» и выстрелил в воздух. Снайперы отработали блестяще, почти как группа по борьбе с терроризмом. Бить по водителю было нельзя. Машина с погибшим водителем на спуске горной дороги — страшный снаряд. Короткая пулеметная очередь ударила по двигателю, выводя его из строя. Снайпер прострелил правую переднюю покрышку. Ювелирный выстрел. Прострелить спереди покрышку движущейся машины сложно, почти даже невозможно. Справа был не обрыв, не встречное движение, справа была посыпанная гравием узкая обочина, а за ней, как часто здесь бывает, ограда чего-то частого альпийского луга. «Auto Union» потащила влево на обочину, водитель попытался выкрутить руль. Если бы получилось, скорее всего, перевернулся бы. Но в этот момент его настигла очередная точная пуля. Я бросился бежать за бороздящим гравий, теряющим скорость «Auto Union». Вряд ли я бегал когда-то, как я бегал в эту ночь. Кто-то толкнул боковую дверь, когда я был на расстоянии пары метров от машины. Из салона не стреляли, и меня на мгновение пронзила страшная мысль. Мы просто убили невинных людей. Просто устроили стрельбу на дороге и убили невинных людей. Еще раз выстрелил снайпер. Я не видел по кому. Снайперам не был виден салон с их позиций. Действовать сейчас мог один лишь я. Вместо того, чтобы пытаться проникнуть в салон «Auto Union» через боковую дверь, я дважды выстрелил в тонированное заднее стекло под самый верх, чтобы выбить его и чтобы ошеломить боевиков в салоне. Выстрелил под самый верх так, чтобы пули ударили в крышу машины, а не в чью-нибудь голову. Ударил стволом пистолета по пошедшему трещинами стеклу. Выстрелил в ублюдка в салоне. Он уже целился в меня из чего-то напоминающего автоматическое ружье. Еще один все-таки вывалился из салона через открытую боковую дверь и был мгновенно убит несколькими снайперскими пулями. «Хендехох!» Кричать было уже некому. В салоне не было живых. Пахло кровью. Неужели? Держа пистолет наготове, я подошел к сдвинутой боковой двери, около которой лежало тело мужчины, одетого в альпийскую парку с капюшоном. Мельком заметил лежащий под рукой пистолет-пулемет «Беретта-12». Видимо, и это мафиози на службе проклятому Риму. Впереди сидели два человека. Оба были мертвы. Водитель навалился на руль, второй откинулся на сиденье назад с половиной головы. Черт! Фонарь! Ничего не видно! Фонарь у меня был только один. На пистолете-пулемете, висевшем поперек груди. Я перехватил оружие, привел его в боевую готовность, включил фонарь. Луч света метнулся по салону. Еще один мужчина в такой же альпийской парке. Его уже застрелил я. В проходе лежит Спас-15. Пахнет кровью, и стекла тоже забрызганы кровью. Господи, как я решился на такое? Сунулся в салон, уже мысленно попрощавшись с сыном и, наверное, с собственной жизнью. Сзади в проходе между сиденьями прямо на полу что-то лежало, накрыто какой-то темной тканью. Откинув ткань, я увидел Ника, своего сына, которого я не видел уже 4 с лишним года. Сначала мне показалось, что он мертв, потом понял, дышит. Ублюдки накачали его каким-то снотворным, чтобы тихо, без лишнего шума, довести до Женевы или еще куда. Я так и сел прямо в салоне. Не было никаких сил, как батарейку вынули. Если бы не немцы, вытащившие из авто Юниона и меня, и Ника, и засунувшие нас обоих в вертолет, так бы и сидел там до приезда полиции. Что же мы творим? Вертолет сел в бизнес-секторе аэропорта Женевы. Там еще не перекрыли движение. Богатые люди — это святое. Ник так и не просыпался. Ксения держала его так, что никакая сила не могла бы вырвать его из ее рук. Она не плакала, не истерила, просто вцепилась в своего нашего, но эти слова запрещены, сына, и не отпускала. Когда приземлились, увидел в паре стоянок от нашей посадочной зоны маленький реактивный Дорнье, готовящийся ко взлету, и Мерседес, стоящий около него. В одном из людей узнал оберста Ганса Зиммера, главным образом по сигаре. Я вышел из вертолета первым, затем Дитер осторожно вывел Ксению. Она так была босая, а ей сейчас было ни до чего. Пошли вон наш самолет. Ксения ничего не ответила. Шок. В таких случаях надо либо заставить проглотить 50 грамм спирта, либо как следует отхлестать по щекам. У меня не было ни времени, ни сил делать подобное. Дитер, веди ее к самолету. Осторожнее. Оберст Зиммер мрачно смотрел на нашу процессию. Ты полный псих русский. Хвала Богу, что мы воевали и воюем на одной стороне. Теперь ты для меня всегда прав, Ганс. Всегда. Швейцарский немец махнул рукой. Пустая. Садитесь быстрее. Мне теперь тоже тут лучше какое-то время не появляться. Цел? Цел. Только накачали какой-то дрянью. Ты уверен, что твое поместье безопасно? Зиммер мрачно усмехнулся. Оно не мое, а всей моей семьи. 80 000 гектаров охотничьих угодий и пастбищ. Больше 200 человек, и все с винтовками. Все там знают нашу семью. Помнят отца, деда и даже прадеда. В том числе и негры. Швейцарцы там воспринимаются несколько по-другому, нежели немцы. Ближайший нормальный аэродром в паре сотен километров. И тем, кто захочет преодолеть эти пару сотен километров, придется проехать через племенные территории. А у меня там есть даже Максимы, одним из которых мой прадед покорял этот континент. И если кто-то осмелится сунуться, тем же вечером я повешу его скальп над камином и выпью Рейнсвейна за упокой его души. — Ты пьешь Рейнсвейн, Ганс? — Никогда бы не подумал, что ты способен на что-то, кроме шнапса. Старый оберст хитро подмигнул. У меня и томик Пушкина найдется в библиотеке. Ты зря не принял мое приглашение поохотиться в Африке. Может, когда и поохотимся, Ганс. Подбежал человек в темно-синей пилотской форме, вытянулся по стойке смирно, по-армейски козырнул. Герр Оберст, самолет готов, можно лететь. 2 минуты. Яволь, герр Оберст. Мы посмотрели друг другу в глаза, потом пожали друг другу руки крепко, до хруста костей. Дай ей своего шнапса, оберст, или спирта. Уверен, он у тебя найдется. Она в шоке. Найдется. До встречи, русский. Хотя, нет, с таким психом, как ты, лучше не встречаться. И удачи. Удачи. Я остался на бетонке. Оберст Зиммер пошел к трапу самолета. И в этот момент я увидел синие всполохи у здания аэропорта. Да это за мной. Увидел это и Зиммер. «Последний шанс!» — крикнул он. «Не последний. Они не выпустят вас. Выкручусь!» Зиммер махнул рукой. «Он знал, почему я так делаю. Швейцарской полиции нужно было кого-то задержать. Если они не задержат кого-то, они поднимут истребители, чтобы перехватить самолет. Этого допустить нельзя». «Ты для меня всегда прав, Ганс!» — крикнул я ему в спину, когда он поднимался по трапу самолета. Он только махнул рукой и скрылся в салоне. Дорнье. Следом за ним подняли трап. Я поднял руки и пошел по бетонке навстречу приближающимся всполохам синего огня.